Псалом 78. Псалом Асафа. О Боже, чужие народы вторглись в удел Твой, осквернили святой храм Твой и превратили Иерусалим в развалины. Они отдали трупы Твоих слуг на съедение небесным птицам, тела верных Тебе земным зверям. Они пролили кровь их, как воду, вокруг всего Иерусалима, и некому было похоронить их. Мы сделались посмешищем у наших соседей, окружающие нас выказывают лишь упрек и презрение. Как долго, Господи, Твой гнев будет длиться? Бесконечно? Как долго Твоя ревность будет пылать, как огонь? Пролей свой гнев на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые не призывают Твоего имени, потому что они истребили народ Иакова, и его землю опустошили. Не вспоминай нам грехов наших предков, пусть милость Твоя поспешит к нам навстречу, потому что мы в полном отчаянии. Помоги нам, Боже, наш Спаситель, ради славы Твоего имени. Избавь нас и прости нам наши грехи ради Твоего имени. Для чего народам говорить, где их Бог? Пусть станет известно между народами, как отомстил Ты за пролитую кровь Твоего народа, и пусть это увидят наши глаза. Пусть дойдет до Тебя стенание узника, сильной рукою Своей сохрани обреченных на смерть. Семикратно возврати нашим соседям их оскорбление, которое они Тебе нанесли, о Владыка. А мы, народ Твой и овцы пастбищ Твоих, вечно будем восхвалять Тебя и возвещать о славе Твоей из поколения в поколение.